Так, надо закрыть, ну. Выходила куда за? Да, что-то поскольку. Ой, здравствуйте, Анна Евгеньевна. Ага, вас узнала. Это я по поводу Романа Сидорова. Там еще не было приказа о его зачислении. Ага, все, спасибо. Так, приказ будет сегодня. Значит, ну тогда завтра выходите, наверное, если сделает то самое, то поживу, и что-то. Все. Так, ну, может, вы им передадите, почитать эту тетрадку мою? Да мне тоже, конечно, вы, как вы понимаете, тоже будет читать, они сами вам все заняты. 450 страниц. Это что, от француза? Это я вот по-английски списал, можете посмотреть. Ну, Светлана Юрьевна, она уже такая нормальная, вполне внимательная. Да, она как-то лучше вакуума. Да, она... Ей домашнее чтение можно. Да, она такая. Так, ну вас вот с Пасхой надо поздравить от всей души, там это нельзя, это ни в коем случае, это вот спасибо, от всей спасибо. Души, это ничего. Ой, ну что это, я думала, это... обычно мы друг другу дали всякие такие, спасибо, сувенирчики. Да не похожи на вот. Ну все равно, ну как бы вроде бы даже только хорошие, что с этими самыми. Все, спасибо, Роман. Сам я уж не ем, у меня морда красная. У меня аллергия тоже, ну вот не знаю сейчас все. Спасибо. А мы друг другу всякие салфеточки дали. Ну такие вот, такое. Спасибо. Ну тогда с этой самой, как вы. Все, главное, сейчас уточните, какой вам завтра в группу выходить. Все. Также придете, позвоните. Тут же пропуск у нас уже, да, возьмете, заберете свой. Да, может быть. Или послезавтра, если там улайте, то что хорошо, может, ну, заполнить. Давайте, смотрите, просто узнайте, в какую группу приходить, расписание посмотрите. Посмотрим. Вы говорили, что Вакурина так поставили? Ну, я думаю, что сейчас я ее, если весеннего обострения не будет, я с ней переговорю. А то у меня тоже. Не, ну я имею в виду всякие эти полинозы и все другое. Она же тоже болеет, у нее всякие тоже со здоровьем проблемы. Вот, ага. Так, значит, приказ будет сегодня. На него, да. А во сколько может быть идти? Ну, я не знаю, во сколько они обычно делают. К вечеру? Ну да. Да. Потому что они, наверное, сейчас этот самый, сейчас лежит на этот самый, наверное, у ректора на подписи, если они сказали, что будет, да, значит, тогда после обеда, да. Ну, я после обеда где-то зайду, вот еще. Вы же не против, я думаю. Да, пожалуйста. Чтобы все это решить, и они потом толпиться, там не пропускать никакие идеи. Время терять тоже не нужно. Хорошо. Так, после обеда, это после двух, по-моему, у нас. Да, хорошо. То, что у меня тут не в Уста недалеко от дома, только 4 километра всего. 4 километра это час ходьбы. Ну, ничего страшного. Ничего, туда-сюда. А туда-сюда так 8-7 где-то. Я, значит, тоже, наверное, 4 километра. Потому что я хожу таким нормальным шагом, не спеша, 45 минут. Ну, да, где-то так выходит. Ритмично, конечно, не так что-то разгрязано, там все. Вообще просто санаторий просто установить. А вы, кстати, где живете? На Горбурде, на Клопке. А, понятно. Ладно, до вечера. До вечера.